Так произнес, и, поднявшись, блистательный кубок двудонной матери милой подносит и снова так ей вещает. «Милая мать, претерпи и снеси, как не горестно сердцу. Сыну талика дорогая, не дай на себе ты увидеть Зевсу ударов. Бессилен я буду, хотя и крушася помощь подать. Тяжело олимпийцу противиться Зевсу. Он уже древле меня, побужденного сердцем на помощь, ринул за ногу, схватив, и низвергнул с небесного прага. Несся, стремглав я весь день, и с закатом блестящего солнца пал на божественный Лемнос, едва сохранивший дыхание. Там синтийские мужи меня дружелюбно прияли. Рек, улыбнулась богиня, лилейно-раменная Гера, и с улыбкой от сына блистательный кубок прияла. Он и другим небожителям с правой стороны, начиная, сладостный нектар подносит, черпая кубком из чаши. Смех несказанный воздвигли блаженные жители неба, видя, как с кубком Гефест по чертогу вокруг суетится. Так во весь день до зашествия солнца блаженные боги все пировали, сердца услаждая на пиршестве общем звуками лиры прекрасной, брецавшей в руках Аполлона, пением муз, отвечавших брецанию сладостным глазом. Но когда закатился свет блистательный солнца, боги, желая почить, уклонились каждый в обитель, где небожителю каждому дом на холмистом Олимпе мудрый Гефест хромоногий по замыслам творческим создал. Зевс к кадру своему отошел, олимпийский блистатель, где и всегда почивал, как сон посещал его сладкий. Там он, вошедший, почил, и при нем златотронная Гера.